Но если твои чары, говоря языком суетного света, покорили сердце столь высокородного поклонника, я не сомневаюсь, что твоя добродетель и твой ум позволят тебе подчинить и разум принца своему влиянию, которое ты приобрела благодаря своей красоте. «Отец», — возразила Кэтрин, — «принц — беспутный повеса, и его внимание может принести мне лишь бесчестие и гибель. Вы только что как будто высказали опасение, что я поступала неразумно, допустив простой обмен любезностями с человеком одного со мною состояния. Как же вы можете говорить так терпимо об отношениях того рода, какие посмел навязывать мне наследный принц Шотландии? Знайте же, 2 дня назад, поздно ночью, он с бандой своих разнузданных приспешников чуть не уволок меня силой из родительского дома. А спас меня этот самый сорвиголова Генри Смит, который, если и кидается неосмотрительно по всякому поводу в драку, зато всегда готов с опасностью для жизни вступиться за невинную девушку или оказать сопротивление угнетателю. В этом я должна отдать ему справедливость». «Об этом я не мог не знать», — сказал монах, «так как сам его призвал поспешить тебе на помощь. Проходя мимо вашего дома, я увидел эту банду и кинулся за городской стражей, когда заметил человека, медленно шедшего мне навстречу. Подумав, что это верно один из участников засады, я притаился в портике часовни святого Иоанна. Но узнав, когда он подошел поближе, Генри Смита, я сообразил, куда он направляется, и шепнул свое предостережение, чем и понудил его ускорить шаг». «Я вам премного обязана, отец», — сказала Кэтрин, «но и этот случай, и те слова, какими улещал меня герцог Роций, только показывают, что принц — распутный юноша, который ни перед чем не останавливается, лишь бы ему потешить свою праздную прихоть, и готов добиваться своего любой ценой. Его посланец Реморни даже имел наглость объявить, что мой отец жестоко поплатится, если я не пожелаю стать беспутной любовницей женатого принца и предпочту выйти замуж за честного горожанина. Вот почему я не вижу другого выхода, как постричься в монахини. Иначе я погублю и себя, и своего несчастного отца. Не будь другой причины, уже один лишь страх перед этими угрозами со стороны негодяя, который вполне способен их исполнить, конечно, помешал бы мне выйти замуж за какого-нибудь достойного человека, как не могла бы я отворить дверь его дома, чтобы впустить убийц. Ах, добрый отец, какой мне выпал жребий! Неужели мне суждено принести гибель своему отцу, который так меня любит, да и всякому, с кем я могла бы связать свою злосчастную судьбу?» «Не падай духом, дочь моя», — сказал монах. «Есть для тебя утешение даже в этой крайности, хоть ты и видишь в ней одно лишь бедствие. Реморни негодяй и внушает все злое своему покровителю. А принц, к несчастью, легкомысленный юноша и ведет рассеянную жизнь. Но если я при седых своих волосах не впадаю в странный обман, в его характере наметился перелом. Да, в нем пробудилось отвращение к низости Реморни, и он в глубине души сожалеет сейчас, что следовал его дурным советам. Мне верится, нет, я убежден, что его любовь к тебе стала чище и благородней, и что мои поучения, а он слушал несколько раз мои речи об испорченности духовенства и нравов нашего века, запали ему в душу. Если их подкрепишь еще и ты, они дадут, может быть, такие всходы, что мир будет дивиться и радоваться. Древнее пророчество вещало, что Рим падет по слову из женских уст». «Это мечты, отец», — сказала Кэтрин. «Мечты и обольщение человека, чьи думы устремлены на более возвышенное, не позволяя ему мыслить правильно о повседневных земных делах.